Глава 32. В тот печальный и светлый осенний день, когда в московских скверах садовники срезают цветы и раздают их детям, главный сын лейтенанта Шмидта Шура Балаганов спал на скамье в пассажирском зале Казанского вокзала. Он лежал, положив ногу на деревянный бортик. Мятая кепка была надвинута на нос. По всему было видно, что бортмеханик Антилопа и уполномоченный по копытам несчастлив и нищ. К его небритой щеке прилипла раздробленная яичная скорлупа. Парусиновые туфли потеряли форму и цвет и напоминали скорее молдаванские постолы. Ласточки летали под высоким потолком двухсветного зала. За большими немытыми окнами виднелась блокировка, семафоры и прочие предметы, нужные в железнодорожном хозяйстве. Побежали носильщики, и вскоре через зал потянулось население прибывшего поезда. Последним с перрона вошел пассажир в чистой одежде. Под расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб. Услугами носильщика он не воспользовался и нес чемодан сам. Пассажир лениво шел по опустевшему залу и, несомненно, очутился бы в вестибюле, если бы внезапно не заметил плачевной фигуры Балаганова. Он сощурился, подошел поближе и некоторое время разглядывал спящего. Потом осторожно, двумя пальцами в перчатке, приподнял кепку с лица бортмеханика и улыбнулся. — Вставайте, граф! Вас ждут великие дела! — сказал он, расталкивая Балаганова. Шура сел, потер лицо рукою и только тогда признал пассажира. — Командор! — закричал он. «Нет, — Нет-нет, — заметил Бендер, защищаясь ладонью. — Не обнимайте меня. Я теперь гордый. Балаганов завертелся вокруг командора. Он не узнавал его. Переменился не только костюм. Остап похудел, в глазах появилась рассеянность, лицо было покрыто колониальным загаром. — Забурел! Забурел! — радостно вскрикивал Балаганов. — Вот забурел! — Да, я забурел, — сообщил Бендер с достоинством. — Посмотрите на брюки. Европа А. А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан бриллиантовым перстнем. 4 карата. Ну, каковы ваши достижения? Все еще в сыновьях? Да так, — замялся Шура, — больше по мелочам. В буфете Остап потребовал белого вина и бисквитов для себя и пиво с бутербродами для бортмеханика. — Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все. — 100 рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. — Да нет, вы меня не поняли. — Не на сегодняшний день, а вообще для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь. И, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей, и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. — Ладно, — сказал Остап. — Получите 50 тысяч. Он расстегнул на коленях квадратный саквояж и сунул Балаганову 5 белых пачек, перевязанных шпагатом. У бортмеханика сразу же пропал аппетит. Он перестал есть, запрятал деньги в карманы и уже не вынимал оттуда рук. — Неужели тарелочка? — спрашивал он восхищенно. — Да-да, тарелочка, — отвечал Остап равнодушно. — С голубой каемкой. Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом. Чувствую себя отлично. Последние слова он произнес нетвердо. Парад, надо сказать правду, не ладился. И великий комбинатор лгал, утверждая, что чувствует себя отлично. Справедливее было бы сказать, что он ощущает некую неловкость, чем, однако, не хочет сознаться даже самому себе. С тех пор, как он расстался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного багажа, куда подпольный миллионер сдал свой чемоданишко, прошел месяц. В первом же городе, в который Остап въехал с чувствами завоевателя, он не сумел достать номера в гостинице. — Я заплачу сколько угодно, — высокомерно сказал великий комбинатор. — Ничего не выйдет, гражданин, — отвечал портье. — Конгресс пучвоведов приехал в полном составе осматривать опытную станцию. — Забронировано. За представителями науки. И вежливое лицо портье выразило почтение перед Конгрессом. Остапу захотелось закричать, что он главный, что его нужно уважать и почитать, что у него в мешке миллион, Но он почел за благо воздержаться и вышел на улицу в крайнем раздражении. Весь день он ездил по городу на извозчике. В лучшем ресторане он полтора часа томился в ожидании, покуда почвоведы, обедавшие всем конгрессом, не встанут из-за стола. В театре в этот день давался спектакль для почвоведов, и билеты вольным гражданам не продавались. К тому же Остапа не пустили бы в зрительный зал с мешком в руках, одевать его было некуда. Чтобы не ночевать в интересах науки на улице, миллионер в тот же вечер уехал, отоспавшись в международном вагоне. Утром Бендер сошел в большом волжском городе. С деревьев, вертясь винтом, слетали желтые прозрачные листья. Волга дышала ветром. Номеров не было ни в одной гостинице. «Разве что через месяц», — с сомнением говорили отельные заведующие с бородками и безбородок, и усатые, и просто бритые. «Покуда на электроцентраль не смонтируют третий агрегат, не надейтесь. Все под специалистов отдано. И потом окружной съезд комсомол. Ничего не можем поделать». Пока великий комбинатор торчал у высоких конторок Портье, по гостиничным лестницам торопились инженеры, техники, иностранные специалисты и комсомольцы делегата съезда. И снова Остап провел день на извозчике, с нетерпением дожидаясь курьерского поезда, где можно умыться, отдохнуть и почитать газету. Великий комбинатор провел 15 ночей в разных поездах, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было. В одном месте воздвигали дом, в другом — холодильник, в третьем — цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми. В четвертом месте Остапу поперек дороги стал пионерский слет. И в номере, где миллионер мог бы нескучно провести вечер с подругой, галдели дети. В дороге он обжился, завел чемодан для миллиона, дорожные вещи и экипировался. Уже Остап замышлял долгое и покойное путешествие во Владивосток, рассчитав, что поездка в оба конца займет 3 недели, когда вдруг почувствовал, что если сейчас же не осядет на землю, то умрет от какой-нибудь загадочной железнодорожной болезни. И он сделал то, что делал всегда, когда был счастливым обладателем пустых карманов. Он стал выдавать себя за другого, телеграфируя вперед, что едет инженер, или врач-общественник, или тенор, или писатель. К его удивлению, для всех людей, приезжавших по делу, номера находились. И Остап немножко отошел после поездной качки. Один раз для получения номера пришлось даже выдать себя за сына лейтенанта Шмидта. После этого эпизода великий комбинатор предался невеселым размышлениям. «И это путь миллионера», — думал он с огорчением. «Где уважение? Где почет? Где слава? Где власть?» Даже Европа А, которой Остап хвастался перед Балагановым, костюм, туфли и шляпа, были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян. Это были вещи не свои, не родные, с чужого плеча. Их уже кто-то носил. Может быть, час, минуту, но все-таки таскал кто-то чужой. Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке. И вообще было плохо. Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любым купчиной с капиталишкой в 50 тысяч. Отцы города не приезжали в гостиницу представляться. Пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографии миллионера печатала портреты каких-то ударников, зарабатывающих 120 рублей в месяц. Остап каждый день считал свой миллион, и все был миллион без какой-то мелочи. Он прилагал все усилия, обедал несколько раз в день, пил коллекционные вина, раздавал непомерные чаевые, купил перстень, японскую вазу и шубу на хорьках. Шубу и вазу пришлось подарить номерному, потому что Остап не любил возиться в дороге с громоздкими вещами. Кроме того, в случае необходимости он мог накупить еще множество шуб и ваз. За месяц, однако, истрачено было только 6 тысяч. Нет, парад решительно не удавался, хотя все было на месте. Вовремя были высланы линейные, к указанному сроку прибыли части, играл оркестр, но полки смотрели не на него, не ему кричали «Ура!», не для него махал руками капельмейстер. Но Остап не сдавался. Он крепко надеялся на Москву. «И как Рио-де-Жанейро?» — возбужденно спросил Балаганов. «Поедем?» «Ну его к черту!» — с неожиданной злостью сказал Остап. «Все это выдумка. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще, последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана». «Ну и дела!» — вздохнул Балаганов. «Мне один доктор все объяснил», — продолжал Остап. «За граница — это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается». Прям цирк! — воскликнул Шура, ничего не поняв. — Ух, как я теперь заживу! Бедный Паниковский. Он, конечно, нарушил конвенцию. Ну, бог с ним. Вот радовался бы старик. — Предлагаю почтить память покойного вставанием, — сказал Бендер. Молочные братья поднялись и минуту простояли молча, глядя вниз на переломанные бисквиты и недоеденный бутерброд. Тягостное молчание прервал Балаганов. — Знаете что с Козлевичем? — сказал он. — Прям цирк. Он все-таки собрал антилопу и работает в Черноморске. Прислал письмо. Вот. Бортмеханик вынул из кепки письмо. — Здравствуйте, Шура, — писал водитель антилопы. — Как живете? — Все ли вы еще сын Л.Ш.? Мне живется хорошо, только нету денег. А машина после ремонта что-то капризничает и работает только один час в день. Все время ее чиню, прям сил никаких нет. Пассажиры обижаются. Может, вы, Шура, пришлете мне маслопроводный шланг, хоть не новый? Здесь на базаре положительно нельзя достать. Поищите на Смоленском рынке, там, где продают старые замки и ключи. А если вам плохо, то приезжайте, как-нибудь перебьемся. Я стою на углу улицы Меринга на бирже. Где теперь О.Б.? Ваш с уважением, Адам Козлевич. Забыл написать. Ко мне на биржу приходили ксензы, Кушаковский и Марушек. Был скандал. А.К. Побегу теперь искать шланг, — озабоченно сказал Балаганов. — Не надо, — ответил Остап. — Я ему новую машину куплю. Едем в Гранд-отель. Я забронировал номер по телеграфу для дирижера симфонического оркестра. А вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Перед вами, Шура, открываются врата великих возможностей. Они вышли на Каланчевскую площадь. Такси не было. На извозчике Остап ехать отказался. — Это карета прошлого, — сказал он брезгливо. — В ней далеко не уедешь. Кроме того, там в подкладке живут маленькие мыши. Пришлось сесть в трамвай. Вагон был переполнен. Это был один из тех зараженных сорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Склоку в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. Постепенно в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже злая старушка давно сошла, утеряна и причина спора, а крики и взаимные оскорбления продолжаются, в перебранку вступают все новые кадры пассажиров, и в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань. Волнующиеся пассажиры быстро оттеснили Балаганова от Остапа, и вскоре молочные братья болтались в разных концах вагона, стиснутые грудями и корзинами. Остап висел на ремне, с трудом выдирая чемодан, который все время уносило течением. Внезапно, покрывая обычную трамвайную брань, со стороны, где колыхался Балаганов, послышался женский вой. — Украли! Держите! Да вот же он стоит! Все поворотили головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой. — Бандит! — кричала женщина. — Только отвернулась, а он, обладатель 50 тысяч, украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 рубль 70 копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал. — Что ж это такое? Ведь я машинально. — И тебе покажу машинально, — сказал любитель в пенсне с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по шее. В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел милиционер и повел преступника по мостовой. Великий комбинатор отвернулся.